там не перезванивает. Мы денег не обнаружили. Ну, я хотел спросить у тебя, что ты мне не звонишь. Я думаю, ты играешь, да ты звонил. Да. Я не брехаю. Как мне не брехать? Я не могу брехать, я не собака, понимаешь? Собаки приехали из Питера. Я свободный. Свободный. Не подними. Не подними. Нет, вообще. Туда. Где у тебя глаза? Yeah. капитан бы такое не одобрил. Капитан и выкрутку. Да, в очаге цивилизации. Я на туда ушел. Кто-то диктатор стал? Он сейчас один там на дворе был. Кипит анус, не выдерживает, не выдерживает, перегрузка, перегрузка. Перфоратором дробит, долбит, бля. Вам вплоть. Бедный, бедный диктатур. Yeah, that's it. Это на те дороги есть поклевка, можно взять или... Все, Сируня, наступай на боевую минуту.